Наполеон располагал сведениями о якобы имеющихся сепаратистских настроениях на Дону. Об этом же писал в одном из своих посланий английский генерал-шпион при русском штабе Вильсон, говоря, что Наполеон пришел произвести в самой России революцию и взбунтовать донцов как народ, к которому он имеет особое уважение и благорасположение которого желает снискать лаской. Откуда мог знать штаб Наполеона о наличии сепаратистских тенденций на Дону, если таковые имелись? Подобные сведения, скорее всего, поступали к французам от иностранцев, посещавших казачьи земли, в частности, от Антония Людовика де Романа, несколько лет проведшего на Дону, а потом служившего Наполеону. В атаманы к донским казакам набивался и маршал Мюрат. Но все это и надежды на измену казачества России в решающий час испытаний, и атаманство неаполитанского короля, все это, конечно, было нелепо и несерьезно. А на атаманство Мюрата даже Наполеон смотрел весьма скептично. По свидетельству Сегюра, Наполеон, узнав о намерениях своего маршала стать атаманом донских казаков, воскликнул: «Мюрат, король казаков? Какое безумие!» Вечером 25 августа Наполеон в сопровождении свиты объехал позиции своих войск, побывал на всех редутах, несколько раз проезжал по всей линии, чтобы по собственному впечатлению составить представление о позиции русских, о численности армии Кутузова в каждом пункте обороны. Затем он побывал в различных корпусах армии, беседовал с маршалами, сдержанно и сурово, с солдатами, ласково, по-отечески. По общему мнению специалистов, Наполеон в совершенстве владел искусством оценки местности, точно и умело определял слабые и сильные пункты позиции, препятствия и выгоды, которыми располагала местность. Блестящий артиллерист, он первым в истории войн стал применять массированный артиллерийский огонь, сосредотачивая на решающем направлении сотни орудий. На главном участке атаки он неизменно создавал подавляющий перевес в пехоте и кавалерии. Искусство Наполеона в этом отношении не имело себе равных в то время. Громадный опыт сражений почти безошибочно подсказывал ему, когда в ходе боя необходимо ввести главный резерв, чтобы разгромить противника, а затем беспощадным преследованием довершить разгром. В своей богатой военной практике Наполеон часто применял обход позиций противника с флангов и тыла, предварительно сковав его силы с фронта. Или, прорвав фронт неприятеля в тактическом центре, он вводил в бой свой главный резерв. В любом случае, это приводило к молниеносному и сокрушительному разгрому противника. И вот теперь здесь, на Бородинском поле, тщательно изучив позицию русской армии, Наполеон нашел ее слабое место. Она находилась в центре левого крыла на флешах у деревни Семеновская. Здесь Наполеон сосредоточил 80 тысяч своих войск и 400 орудий. Тут он задумал прорвать фронт русской армии, обойдя ее главные силы, расположенные в центре и на правом фланге, прижать их к Москва-реке и Калоче и уничтожить или пленить. Одновременно с главной атакой на флеши Наполеон предполагал ударить и по правому крылу русской армии, итальянским корпусом Евгения Багарне, а левый фланг обойти польским корпусом Юзефа Понятовского. В ночь перед битвой Платов не мог заснуть. Он медленно вышел из палатки и неторопливым шагом направился вдоль бивуачных костров своего корпуса. Дул легкий, еще по-летнему теплый ветерок, но уже по всему чувствовалось дыхание приближающейся осени. Платов подошел к костру, у которого вместе с казачьими офицерами сидел генерал-майор Иловайский. Все вскочили, приветствуя атамана. Матвей Иванович кивнул головой, приглашая садиться, а сам присел на подстеленную кем-то из офицеров бурку. Минуту длилось молчание, только в костре хрустко потрескивал хворост. — Как думаешь, Васильич, — обратился Платов к Иловайскому, — каково будить завтра? — Силища против нас огромная, Матвей Иванович, но не дадим победы французам. Несколько с волнением, но также негромко ответил Иловайский. Офицеры сдержанным гулом поддержали своего командира. Завязался заинтересованный разговор. Кому-то придется завтра лечь на обширном поле Бородина вдали от родного Дона. Эта невеселая мысль незримо витала в воздухе И Платов, уловив это, сказал: «Смерти не бойтесь, братцы, ее не минуешь, а бойтесь постыдной да постылой жизни. Да и опять-таки, и на том свете душа нужна. А кто присягал на одно, а делает другое, не будет никогда прав и перед Богом. Видел, Васильич, как готовятся к сражению солдаты и казаки наши, надевая чистое белье, приготовляясь достойно встретить смерть, коли суждено кому лечь завтра на поле сём?» «Да», — отозвался Иловайский, — «видел, как по рядам армии в крестном ходе обносили чудотворную смоленскую икону Божьей Матери, как служили молебны наши священники, как все солдаты, офицеры и генералы, от его светлости, начиная с трепетом душевным, прикладывались к чудотворной. Встретим басурмана достойно, верю». Побывав еще в расположении бригады генерала Дмитрия Кутейникова, Платов вернулся в свою палатку, но уснуть так и не смог. Он лежал с открытыми глазами, вспоминая минувшие сражения и прикидывая возможный ход завтрашней битвы. В ту ночь не спал и Кутузов. В пустом, заброшенном хозяевами доме в деревне Татаринова он терпеливо дожидался утра. Все распоряжения уже давно были отданы, своих штабистов он отпустил отдыхать, а самому по-стариковски не спалось. Кутузов медленно ходил по комнате, иногда садился за стол, подвигал к себе карту, и дежурные генералы слышали за дверью его старческое кряхтение, покашливание и отрывистые восклицания. «Так, нет, не так». Кутузов строил свои предположения о возможных действиях Наполеона в предстоящей битве. Не спал и Наполеон. Сражение, которого он так давно жаждал, должно было состояться завтра. Он ждал и боялся его. Император знал, что десятки тысяч его солдат и офицеров лягут на холмистом поле около никому неизвестной русской деревушки Бородино. Надо выиграть битву малой кровью, хотя Наполеон понимал, что это невозможно. Но теперь, в сотнях лье от Парижа, ему нужно было сохранить боеспособную армию, чтобы продиктовать брату Александру, императору российскому, свои условия мира. Наполеон нервно прошелся по палатке, потом остановился и, никому не обращаясь, пробурчал: «Готовится великий день, наступит ужасная битва». А затем, обращаясь к стоявшему рядом генералу Жанну Раппу, торопливо спросил: «Генерал, верите ли вы в победу?» «Без сомнения, сир», — встрепенулся Рап, — «но в победу кровавую». Наполеон снова зашагал по палатке, что-то обдумывая, потом остановился и сказал: «Я это знаю, но у меня 80 тысяч человек. Я пойду в Москву 60 тысячами. Отставшие, так же, как и сводные батальоны, нас догонят, и мы будем сильнее, нежели теперь, перед битвой». Вдруг ему начал мерещиться шум отступающей армии русских. Тогда он выбегал из палатки, долго вслушивался в шорохе огромного пространства, вглядываясь в огни русских бивуаков. Но там царила зловещая тишина, и Наполеон возвращался в палатку. С затаенной тревогой спрашивал он своего адъютанта, верит ли он в завтрашнюю победу, и, услышав в ответ «без сомнения, сир, хотя победа будет стоить дорого», вдруг интересовался, выдана ли гвардии тройная порция риса и сухарей. Получив утвердительный ответ, устало уронил голову на руки и надолго забывшись в тревожном сне. В 5 часов утра к императору от маршала Нея прибыл офицер и сообщил, что храбрейший из храбрых видит перед собой русских и просил разрешения их атаковать. Наполеон встрепенулся, вышел из палатки и, оглядывая позиции русских войск, воскликнул: «Наконец они подались! Вперед! Идем открывать ворота Москвы!» — заблестела заря. Наполеон, указывая на поднимающееся солнце, с пафосом прокричал своему окружению: «Вот оно! Солнце Аустерлица!» В это время в полках Великой Армии писари читали приказ Наполеона. Этот, как и все его приказы, отличался лаконичностью и был выдержан в энергичных тонах. «Солдаты, вот сражение, которого вы так желали. Победа в ваших руках. Она нужна нам. Она доставит нам изобилие, хорошие зимние квартиры и скорое возвращение в Отечество. Действуйте так, как действовали вы под Аустерлицем, при Фридланде, в Витебске и под Смоленском, и позднее потомство вспомнит о подвигах ваших в этот день и скажет о вас. Он был в великой битве под стенами Москвы. 15 лет назад, став во главе французской армии в Италии, найдя ее голодной, полураздетой и деморализованной, молодой тогда генерал республики Бонапарт обещал солдатам: «Я поведу вас в самые плодородные страны», и повел их в Италию, отдавая ее города на разграбление голодных и полураздетых людей. В день Бородинского сражения Наполеон, теперь уже император Франции и повелитель Европы, воздействовал на те же чувства солдат, что и в начале своей военной карьеры. 26 августа к рассвету русская армия стала под ружьем. Кутузов подъехал к селению Горки на батарею, где остановился. При нем находилась вся главная квартира. Солнце величественно поднималось из-за холма. Исчезали длинные тени. Светлая роса блестела еще на лугах и полях, которые через несколько часов должны были обогреться людской кровью. Давно уже пробили зарю, и русские в нетерпении ожидали начала битвы. С рассветом Платов был уже на ногах. В утренней мгле гасли бивуачные костры, суетиво двигались казаки, ржали кони. Над рекой Калачей, клубясь, поднимался туман. Медленно рассеиваясь, он открывал поля с разноцветными пятнами войск, холмы, лесистые берега реки, избы и церковь села Бородина. В уже нарушенную казаками предрассветную тишину ворвался гулкий пушечный выстрел. Затем послышались лихорадочная частая стрельба и шум атаки. Застонала земля, и пробудились воины. Дрогнули поля, но сердца покойны были. Так началось беспримерное сражение Бородинское, вспоминал его участник Федор Глинка. Битва началась с нападения дивизии генерала Дельзона на деревню Бородино. Там располагалось правое крыло русской армии, которым командовал Барклай де Толли. Мощной атакой французам удалось вытеснить стоявших там егерей, захватив деревню. Но этот бросок стоил врагу значительных потерь. Вскоре сражение завязалось и на левом фланге русской армии, где укрепилась армия Багратиона. Сюда ринулись корпуса Даву, Мюрата, Нея и Жюно. Русские встретили врага плотным ружейным и артиллерийским огнем. Маршал Даву, контуженный в голову, упал с коня. Его быстренько унесли в тыл, а атаки продолжались. Наполеон выдвинул против багратионовых флеш 150 орудий, которые ураганным огнем начали громить русское укрепление. После этого в атаку вновь двинулись корпуса Мюрата, Нея и Даву, смяв дивизии генералов Воронцова и Неверовского. Однако полностью сломить сопротивление русских в этом районе не удалось. Маршалы направили к Наполеону офицеров за подкреплением. Император не только не дал подкреплений, но и выразил недовольство тем, что флеши не взяты до сих пор. И снова начались ураганные атаки французов. Снова закипал смертельный бой. Багратион, улучив момент, бросил свои войска в контратаку. Она была отбита, и французы сами пошли на флеши. В этот момент осколок ядра попал Багратиону в ногу, раздробив берцовую кость. Князя сняли с коня и унесли в тыл, а паника стала медленно овладевать войсками его армии, ибо среди солдат пронеслась весть о гибели Багратиона. Левое крыло русских войск было в большой степени сокрушено. Кутузову, наблюдавшему с возвышенности за ходом сражения, с разных сторон доносили о тяжких потерях. Были убиты генералы Буксвегден, братья Тучковы, Кутайсов, Горчаков. Обе армии несли значительные потери. После взятия багратионовых флешей центральным моментом Бородинского сражения стала борьба за батарею Раевского, располагавшуюся в центре русской позиции. Генерал Бонами штурмом овладел батареей Раевского, но был выбит энергичной контратакой русских. Он снова захватил батарею, но генерал Ермолов выбил его, и исколотый штыками храбрый Бонами попал к русским в плен. Наступил критический момент битвы. Корпус Платова, насчитывавший 5000 казаков при 12 орудиях Донской конной артиллерии, до времени скрывался в лесу. Атаман знал свою задачу в сражении, и она заключалась в том, чтобы по приказу Кутузова нанести неожиданный удар по левому флангу Наполеона. И вот, когда накал битвы достиг апогея, главнокомандующий велел Платову атаковать левый фланг противника. Вскоре с казачьим корпусом соединились 28 эскадронов регулярной кавалерии генерал-лейтенанта Федора Уварова, и знаменитый рейд начался. В 12 часов донцы во главе с Платовым на конях преодолели глубокий овраг, вброд перешли реку с илистым дном, поднялись на холм и лавиной обрушились на позиции французской армии. Здесь как раз располагались экипажи главной квартиры Наполеона, личное имущество маршалов, их экипажи, канцелярии министров, подвижные госпитали, артиллерийские парки, пекарни, огромные обозы с разного рода припасами. Удар конницы Платова и кавалерии Уварова привел в неописуемый ужас это разнородное хозяйство Наполеона. Стремительной лавой казаки ударили в пики по находившимся здесь войскам Орнано и Дельзона. У французов появились убитые и раненые. Массу солдат донцы захватили в плен. Наблюдавший эту атаку казаков Федор Глинка писал: «Вся луговая равнина Колоча запестрела вдруг донцами. Они начали по-своему давать круги и щеголять разными проделками. Передовые французские пикеты всполыхнулись и дали тыл. Казаки сели им на плечи. Напрасно отмахивались французы и немцы длинными плашами и шпорили тяжелых коней своих. Донцы, припав к седлу, на сухопарых лошадках, мчали стрелами, кружили, подлетали и жалили дротиками, как сердитые осы. Это сначала походило на заячью травлю. Солдаты русские, стоявшие на высоте горок и вблизи докторовой батареи, завидя удальство придонское, развеселились, махали руками, хохотали и громко кричали: вот пошли, хорошо, казак, браво, казак, не жалей француза». А Наполеон в этот момент был занят героическими остатками армии Багратиона. Весь правый фланг французов навис над армией князя, но сил и средств довершить победу у маршалов не было, они истощили их в бою. И маршалы снова и снова слали к императору гонцов, прося его бросить в бой гвардию, неподвижно и грозно стоявшую недалеко от главной квартиры Наполеона. Ней послал генерала Бельяра, который, торопясь и волнуя, сообщил, что французам уже видна Можайская дорога, проходящая в тылу позиции русской армии у деревни Семеновской. Нужен один только натиск, чтобы окончательно решить исход сражения в свою пользу. Нею вторил Мюрат, который головой ручался перед императором за успех и тоже требовал двинуть на русских гвардию. Наполеон насупясь размышлял: сейчас, когда пали флеши и в центре держалась только курганная батарея, когда кризис обороны русских достиг высшей точки, император решил, что наконец наступил единственный и неповторимый момент сражения, когда сильный и неожиданный удар решит исход битвы. Он решил двинуть в бой свою молодую гвардию и резервную кавалерию. Наполеон очень любил этот момент и свою лаконичную, многим казавшимся магическую фразу: «Гвардию в огонь!». И тогда, подчиняясь воле императора, мимо него сомкнутыми рядами, могучая и монолитная двигалась в атаку гвардейская пехота. Сокрушая все на своем пути, гренадеры врывались в тылы противника, сея ужас, панику, смерть. Карьером шла в атаку гвардейская кавалерия, скрываясь в дыму и пыли, сокрушала, уничтожала и гнала противника, ибо не было в мире силы, способной противостоять гвардейцам Наполеона. И вот она наступает. Это единственная и неповторимая минута. Уже поднята рука императора, чтобы бросить гвардию в бой. И вдруг «Казаки! Казаки! Казаки!» — это слово с ужасом произносят примчавшиеся на взмыленных конях адъютант. Штаб Наполеона в тревоге, встревоженный сам император, хотя внешне он спокоен. Из сбивчивых рассказов посыльных Наполеон уяснил, что на его левом фланге, угрожая тылу севернее Бородина, появились тучи казаков и русской регулярной кавалерии. Находившиеся на фланге войска генералов Орнано и Дельзона отошли. Евгений Бугарне, остановив атаки и батарею, повел итальянскую гвардию на защиту левого фланга. Попав под сильную атаку казаков и кавалерии Уварова, гвардейцы вынуждены были отойти. Сам Бугарне отступил, укрываясь в плотном каре своей гвардии, ощетинившись ружейными примкнутыми штыками. Паника охватывала войска и особенно тылы французов. Наполеон приостановил атаки на позиции армии Багратиона. Шли минуты. Император терял драгоценное время, а с ним и возможность успеха. К 15 часам Кутузов, довольный рейдом казаков Платова и кавалерии Уварова, приказал им вернуться на исходные позиции. Наполеон потерял более 2 часов, которые оперативно и умело использовало русское командование. За это время Кутузов подтянул к батарее Раевского сначала 4-й корпус генерал-лейтенанта Остермана Толстого, потом 2 гвардейских полка и успел сосредоточить здесь около 1000 орудий. Напуганный рейдом казаков и кавалерии Уварова, Наполеон не решился ввести в сражение гвардию. Начальник главного штаба Великой армии Бертье, другие маршалы и приближенные Наполеона, тихо посовещавшись между собой, решили нажать на императора. Генерал Дарю, один из самых близких Наполеону людей, вежливо, но твердо, передал императору, что все считают необходимым бросить в бой старую гвардию. Насупившись, Наполеон молча выслушал просьбу. Лицо его выражало досаду, он казался больным и непривычно нерешительным. Дарю настаивал. Вдруг знакомое всем выражение бешеного гнева и крайнего раздражения залило лицо Наполеона. Голосом тихим, но полным внутренней ярости и тревоги он сказал: «Если завтра будет сражение, скажите, Дарю, кто будет драться с русскими?» В этой яростной фразе выражение всех планов, мыслей, чувств и тревог, обуревавших этого человека, с первых неудачных атак и достигших апогея после удачной атаки казаков и регулярной русской кавалерии на его левый фланг. «За 800 лье от Парижа не жертвуют последним резервом», — раздраженно заключил Наполеон, видя недовольное лицо Дарю. Рейд казаков Платова и кавалерии Уварова был удачным. Это признают все, кто участвовал в Бородинском сражении. Генерал Алексей Ермолов, защищавший батарею Раевского во время этого рейда, свидетельствовал, как они, защитники батареи, ощутили на себе благотворные результаты рейда. «Внезапное их казаков появление, — вспоминал Алексей Петрович, — произвело общее в лагере французов движение. Стремительно собиралась пехота, выдвигалась артиллерия, со многих позиций направлены в помощь отряды. По всей линии действия неприятеля были менее настойчивы, и многим из нас казалось это отдохновением». Многие историки высоко ценили действия казаков Платова и кавалерии Уварова, считая, что если бы не этот маневр, то, как писал известный историк и сам участник Бородинского сражения Михайловской-Данилевской, поражение нашей армии было бы весьма вероятно, и что результаты рейда имели чрезвычайно важное влияние на участь сражения и вполне оправдали ожидания князя Кутузова. «Этот маневр Платова решил участь русской армии», считал участник Бородинской битвы Дмитрий Болговский, «потому что Наполеон, извещенный о происходящем на его левом фланге, приведенный в сильное раздражение этой помехой, направил на его поддержку, возможно, поспешнее, колонну в 23 тысячи человек, диверсия, которая лишила его остальную часть средства воспользоваться успехами, одержанными его правым флангом». Русская армия в Бородинском сражении развеяла мечты Наполеона о победе в генеральном сражении. Французы вынуждены были отойти на исходные позиции, оставив батарею Раевского, деревню Семеновская, Утицкий курган. Великая армия потеряла в этой грандиозной битве более 50 тысяч человек или 43% своего состава. Около 16 тысяч прославленной на всю Европу французской кавалерии навсегда остались лежать на кровавом поле Бородина, что составило больше половины французской армии. 47 генералов Наполеона нашли смерть в огне Бородинского сражения. Почти 44 тысячи русских солдат и офицеров пали в этом величайшем сражении Отечественной войны. Это было 36% армии. Когда совершенно смеркалось, Наполеон, опасаясь ночной атаки, отступил на исходные позиции. Поле битвы осталось за русскими. Всю ночь казаки Платова тревожили наполеоновскую армию, подъезжая к аванпостам французов. Появление донцов заставляло целые дивизии неприятеля из опасения нападения становиться в ружье. Во время одной из таких тревог гвардия Наполеона торопливо построила каре вокруг шатра императора. Лагерь французов мало походил на стан победителей, каким объявил свои войска Наполеон. Солдаты великой армии провели холодную ночь без огней посреди павших соратников, терпя недостаток в пище и постоянно тревожимые казаками Платова. Вспоминая ту жуткую ночь, офицер корпуса Евгения Багарне Цезарь Ложье писал: «Бородино. В сентябре. Еще одна ужасная ночь. Проведя предыдущую в грязи, истребив, несмотря на нашу бережливость, весь провиант до последней крохи, мы остались без продовольствия, нечего есть, нечего пить. Калача, куда многие кинулись, чтобы избегнуть резни, запружена трупами, вода окрашена кровью. Нам пришлось расположиться среди мертвецов, стонущих раненых и умирающих. Усталые и изнуренные, мы не можем им помочь. Наконец, погода, прекрасная в течение всего дня, с наступлением ночи, стала сырой и холодной. Большинство полков осталось без огня. Его разрешили зажечь только в полночь, когда усталым людям, умирающим от голода, не оставалось другого средства от страданий, как согреться. Какое грустное зрелище представляло поле битвы. Никакое бедствие, никакое проигранное сражение не сравнится по ужасам с Бородинским полем, на котором мы остались победителями. Все потрясены и подавлены. Армия неподвижна. Она теперь больше походит на авангард. Решительно ни на одном поле сражений я не видел до сих пор такого ужасного зрелища. Куда ни посмотришь, везде трупы людей, лошадей, умирающие, стонущие, плачущие ранены, лужи крови, кучи покинутого оружия, то здесь, то там сгоревшие или разрушенные дома. Огромная площадь трех редутов взрыта ядрами. На ней виднеются тела, оторванные части тела, глубокие ямы, вырытые снарядами, с погребенными на дне трупами. В некоторых местах битва была столь ожесточенной, что трупы нагромождены там кучами. Пасмурное небо гармонирует с полем битвы. Идет мелкий дождь, дует резкий однообразный ветер, и тяжелые черные тучи тянутся за горизонт. Всюду угрюмое уныние. Цезарю Ложье вторит Сигюр. Безмолвные бивуаки, ни пения, ни говора, даже вокруг императора не слышно обычной лести. Суровая тишина. Солдаты поражены количеством убитых и раненых и ничтожным количеством пленных, а ведь только ими определяется успех. Убитые говорят о храбрости противника, а не о победе над ним. Если он отошел в таком блестящем порядке, что значит для нас приобретение какого-то поля битвы? Контуженный русский раненый встает и идет к своим, и никто его не останавливает. Наполеон, отступив от Бородина и Шевардина к деревне Валуева, в ярости продиктовал приказ. «Французы, вы разбиты! Вы позволили покрыть себя бесчестием и позором. Только одной русской кровью можете вы смыть это пятно. Через два дня я вновь дам сражение еще более кровопролитное, чем то, что было вчера. Пусть погибнут в нем трусы. Я хочу командовать только храбрыми». Много лет спустя после Бородинского сражения, уже находясь в ссылке на острове Святой Елены, Наполеон писал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одерживать победу, а русские стяжали право считаться непобедимыми». Кутузов в частном письме сообщал об итогах битвы. Войска сражались с неимоверной храбростью. Батареи переходили из рук в руки и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли со всеми превосходящими силами. Своей жене старый фельдмаршал сообщал: «Я, слава богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонапартием». Прошло немного времени, появилась народная песня об участии донского казачества в Бородинском сражении. «Мы гуляли в лужках, забавлялись в окружках, мы гуляли, цветы рвали, мы веночки совивали, совивали, совивали, на головку надевали, новую песню запевали. Как мы в армии жевали, ничего горя не знали. У нас пушек много есть, нам их некуда девать. Как мы начали палить, дым от сажи валит. Каково есть красно солнышко, не видно во дыму. Неясен сокол летит, граф от платов разъезжает. Он на крутой на горе, сам на вороном коне. Он поехал, засвистал своим донским казакам. «Эй, вы, братцы, вы, ребята, вы, товарищи мои! Вы не пейте, ребята, зеленовина! Пожалейте, ребята, государевой казны! Уж как в поле пыль пылит, в Одубраве лес шумит, в Одубраве лес шумит, француз с армией валит!» Он поближе подходил, генералам пригрозил. Генералы испугались, слезно плакали, рыдали, платком слезы утирали, три словечушка сказали. «Не видать вору-французу нашей каменной Москвы, золотых наших крестов, белых каменных мостов». Фельдмаршал Кутузов был чрезвычайно доволен результатами битвы. «Отбиты везде!» — воскликнул он. «За что благодарю Бога и наше храброе войско? Неприятель побежден, и завтра погоним его из священной земли русской». Главнокомандующий призвал Кайсарова и велел писать приказ о сражении на следующий день и послал адъютанта по линии войск объявить, что на завтра русские атакуют французов. Однако, когда подсчитали потери русской армии, Кутузов благоразумно велел отступать. Атаман Платов получил предписание прикрывать отход русской армии, чтобы обозы и раненые не попали в руки врага. Первой с Бородинского поля тронулась артиллерия. Часа через три к Можайску потянулась пехота, за ней неторопливо запылила конница. Корпус Платова стоял неподвижно. Не наблюдалось движения и в лагере Наполеона. Наконец, в 8 часу от вражеского лагеря отделилась группа всадников. В подзорную трубу атаман увидел, что в ней находился и Наполеон. На утро после сражения маршалы и генералы собрались вокруг шатра Наполеона. Ней громко критиковал бездеятельность и нерешительность императора в день битвы. Наполеон сумрачно молчал и, казалось, был согласен с резкой оценкой его деятельности в день Бородина. Прискакал адъютант и донес, что русские отступают. Лучики радости засветились в потухших было глазах императора. Он приказал атаковать корпус Платова. Плотная масса французской кавалерии грозной лавиной двинулась на казаков. По всему полю вскоре завертелись карусели индивидуальных поединков. Несмотря на численное превосходство, противнику не удалось сломить сопротивление казаков. Более 6 часов Платов сдерживал натиск французской кавалерии, медленно отступая к Можайску, где и остановился на ночь. Утром следующего дня французы начали наступление на Можайск. Умело используя конную артиллерию, атаман приостановил атаки врага, но некоторое время спустя французская пехота вновь полезла на позиции корпуса. Снова разгорелся бой, и только когда русские обозы и повозки с ранеными отошли на безопасное расстояние, Платов отступил перед превосходящими силами противника, оставив ему Можайск. Донесение Кутузова императору Александру об итогах Бородинского сражения прибыло в Петербург в день тезоименитства царя. Он велел публично объявить о победе русской армии, чтобы поддержать в народе надежду на успешное окончание войны. В качестве награды Кутузов получил 100 тысяч рублей. Барклаю де Толли император пожаловал орден Святого Георгия 2-й степени, а раненому князю Багратиону 50 тысяч рублей. 14 генералов получили ордена Святого Георгия 3-й степени, а все солдаты по 5 рублей. 1 сентября 1812 года в деревне Фили состоялся военный совет, который собрал фельдмаршал Кутузов. В 16:00 пополудни в просторной избе крестьянина Андрея Севастьяновича Фролова собрались наиболее видные генералы и полковники русской армии. Вот сидит высокий, прямой и молчаливый Барклай де Толли. Вот желчный и беспокойный Бенниксон. Молча сидел генерал Докторов, после ранения Багратиона, возглавивший центр русской армии в Бородинском сражении. Также молча сидели генералы Уваров, Раевский, Ермолов, Остерман, Толстой, Коновницын, полковники Толь и Кайсаров. Присутствовал и атаман Платов. Кутузов, слегка выдвинувшись со своего угла к свету, открыл совет вопросом: принять ли сражение перед Москвой или отступить за оную. Встал импульсивный Бенниксон и возбужденно заговорил. «Господа, мы спасем армию и Москву, когда сами пойдем атаковать неприятеля. Нам сие потому исполнить можно, что Наполеон отрядил корпус вице-короля Италии обойти нас справа и другой корпус, чтобы обойти нас слева. От всего силы его гораздо уменьшились. Сверх того, многие тысячи мародеров растаскивают его армию, а посему, если мы пойдем прямо на него, то он будет неминуемо разбит, а оба корпуса, посланные, чтобы обойти нас, будут сами отрезаны. Если вы сего мнения не примете, я предлагаю стянуть все наши силы к левому крылу, стать в стороне дорог Смоленской и Калужской, имея позади нас Воробьевы горы, и тут ожидать, что неприятель предпримет». Всегда осторожный и рассудительный Барклай де Толли предложил отходить. «Если бы мы были намерены атаковать, — сказал он, — то сие надлежало бы прежде, не надобно подходить близко к Москве, потому что гибель наша неизбежна в случае отступления через оную». Барклая поддержали Раевский, Остерман Толстой, Ермолов, Толь, Кайсаров, Ланской. Остальные были за предложение Бенниксона. Платов, не представлявший, как можно лишиться сердца России и Москвы, тоже высказался за сражение у стен древней русской столицы. Доводы Барклая и других генералов не подействовали на Бенниксона, который продолжал настаивать на сражении у стен Москвы. Его пыл охладило вежливое, но полное глубокого сарказма напоминание Кутузова о катастрофе под Фридландом, где Бенниксон завел русскую армию в точно такое положение, как теперь, поставив ее тылом к обрывам реки Алле. Здесь же, под Москвой, были крутые берега Москва-реки. Там позиция русских разрезалась оврагом, здесь речкой Карповкой. Там Бенниксон обрек русскую армию на поражение, и тысячи русских солдат погибли от артиллерийского огня на улицах горящего Фридланда и в волнах реки Алле. Барклай де Толли, настаивавший на отступлении, предложил идти за Волгу, добавив, что Волга, протекая по плодороднейшим губерниям, кормит Россию. «Но мы должны помышлять теперь не о краях, продовольствующих Россию, но о тех, которые снабжают армию», — произнес Кутузов. И немного погодя тихим, но решительным голосом добавил. «С потерей Москвы еще не потеряна Россия. Первой обязанностью поставляю сберечь армию и сблизиться с теми войсками, которые идут к нам на подкрепление. Самим уступлением Москвы приготовим мы неприятелю неизбежную гибель. Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно завершить войну. Но когда уничтожится армия, погибнет и Москва, и Россия». Затем, немного помолчав, Кутузов решительно заключил: «Приказываю отступать». В сумерках того же дня в армии стало известно о решении ее главнокомандующего оставить Москву. «Уныние было повсеместное», — писал очевидец. «Рядовое офицерство и солдаты были совсем сбиты с толку всеми этими категорическими заявлениями главнокомандующего о том, что Москва ни за что не будет сдана, и внезапным результатом военного совета в Филях. Я помню», — писал другой современник этих событий, «когда мой адъютант Линдель привез приказ о сдаче Москвы, все мы пришли в волнение. Большая часть плакала. Многие срывали с себя мундиры и не хотели служить после поносного отступления или, лучше, уступления Москвы. Мой генерал Бороздин решительно почел сей приказ изменническим и не трогался с места до тех пор, пока не приехал на смену его генерал Докторов». На рассвете 2 сентября русская армия начала движение по улицам Москвы, уходя по Рязанской дороге по направлению к Бронницам. Отходом войск руководил Барклай де Толли. Для наблюдения за порядком были присланы донские казаки. Они выгоняли отставших солдат из казаков и погребов, задерживая всех, кто нес бутылки с водкой и наливками, разбивая бутылки пиками. К вечеру главные силы сосредоточились у деревни Панков в 17 верстах от Москвы, где была назначена первая ночевка. По-разному уходили из Москвы войска. Два батальона московского гарнизона шли мимо Кремля с музыкой. «Какая каналья велела вам, чтобы играла музыка?» — закричал генерал Милорадович, обращаясь к начальнику гарнизона, генералу Брозину. «По уставу Петра Великого, — ответил Брозин, — когда гарнизон оставляет крепость, то играет музыка. А где написано в уставе Петра Великого о сдаче Москвы?» — зло выкрикнул Милорадович. «Извольте велеть замолчать музыке». К середине дня все московские заставы были запружены населением, бегущим уже после первых слухов о результатах Бородинской битвы и об отступлении русской армии к Можайску. Толпы народа, растерянные и потрясенные, идущие на них грозой в лице Наполеона и его армии, теснились целыми днями на улицах. Одни считали, что Москва погибла. Другие до последней минуты верили, что Кутузов даст еще одно сражение под стенами Москвы. Десятки тысяч людей бежали из Москвы, опережая армию, разливаясь людскими реками по всем дорогам и без дорог или по пашне. Все пространство к востоку от Москвы на десятки верст было покрыто беглецами. «Улицы опустели», — вспоминал те дни Сергей Глинка. «Знакомые, встречаясь друг с другом, молча проходили мимо. В домах редко где мелькали люди. Носили слухи, что Мюрат взят в плен. Уверяли, будто государь в Сокольниках на даче у графа Растопчина, где Платов имел с ним свидание. Слушали и не слышали. Мысли, души, весь быт московский были в разброде». Атаман Платов в числе последних покинул Москву. Везде по дороге ему встречались возбужденные жители Первопрестольной. С болью в сердце наблюдал Матвей Иванович, как люди покидали родные дома, несли на руках испуганных детей, тащили стариков и больных. Страшно было сознавать, что в городе остались тысячи раненых, которых не успели эвакуировать, и на улицах разыгрывались душераздирающие сцены, когда раненые выползали из домов и умоляли своих уходящих товарищей лучше прикончить их на месте, чем оставлять на милость врага. Вскоре в Москве осталось не более 10 тысяч жителей. Те, кто не успел заранее выбраться, находили себе убежище в близлежащих селениях. В Москве остались либо настоящие патриоты, либо охотники пограбить лавки и дома. Позже этому страшному событию в истории России была посвящена не одна песня, сложенная народом. В одной из них пелось: «Ой, да отчего, али отчего, вот наша да армеюшка, да она же, она потревожилась. Потревожилась армеюшка, вот наша казачья, потревожилась темной ночью, как ходить по армеюшке, вот наш атаманушка, ой, да ходить вот он, пробуждает, ой, да вставайте, да вы пробуждаетесь, а вот мои казаченьки, эй, вставайте, пробуждаетесь, Бонапарт-то, вот и он злодей наш, вот он ходит, гуляет, поразбил он, вот разорил, вот он француз-варвар, разорил всю кременную Москву. Что не чернь-то будто вопли, не чернь она во чистом поле, да что там в поле зачернелося? Зачернелось это полюшко, да вспахано это полюшко, вот полюшко российское, не коневыми оно копытами, ну засеяно это полюшко, вот поле российское, не всхожими оно семенами, не усеяно это полюшко, вот поле российское, эй, казацкими она головами, заборонено это полюшко, вот поле российское, не дубовыми оно боронами, заволочено это полюшко, полюшко российское, оно цветным казацким платьем. Вот и тут наш атаманушка ездит по армеюшке, ездит, сам он разъезжает, да и сам наш атаманушка, он своих казаченьков речью сам-то утешает. Как и вы-то, мои казаченьки, вот мои станишники, эй, дети мои малолеточки, кабы Бог-то послал, вот мои станишники, эй, послал бы нам вора поймать. Ну, тогда-то бы, тогда, мои малолеточки, ну, спустил бы вас на батюшку Тихий Дон». Отступление русской армии и вскоре начавшийся грандиозный пожар Москвы сильно подействовали на уже немолодого атамана. Именно к этому времени относится его клятва отдать в жены любимую дочь Марию тому казаку, солдату или офицеру, кто убьет или возьмет в плен французского императора. Эта клятва, как теперь известно из мемуаров некоторых офицеров Великой армии, стала известна французам. В своих воспоминаниях французский офицер Дедем писал: «В армии громко говорили, что атаман Платов обещал руку своей дочери тому, кто доставит ему Наполеона живым, будь это даже простой русский солдат». Позже было выпущено несколько гравированных картинок с изображением дочери Платова. Надпись на одной из картинок гласила: «Из любви к отцу отдам руку, из любви к отечеству сердце». На другой гравюре Мария была изображена во весь рост со знаменем в руке, на котором шла надпись на английском языке: «Я, генерал-граф Платов, обещаю отдать мою дочь в замужество тому казаку, русскому, прусаку, немцу, шведу, турку, Джон-быку, Сауни-быку, Пади-быку и всякому другому быку, который принесет мне голову маленького Бонни, живого или мертвого». У ног Марии был виден стреляющий из лук Амур, и стояли два мешка денег. Справа художник изобразил остатки великой армии, отступающей по шею в снегу, а сам Наполеон спасается от лихой казачки на коньках. Имелась еще и третья гравированная картинка, на которой младшая дочь Платова на аргамаке гналась за Наполеоном, который в образе нашкодившей лисицы удирал от грозной казачки. С Поклонной горы Наполеон молча взирал на Москву, скрытую легкой дымкой осеннего утреннего тумана. Маршалы, еще недавно раздраженные нерешительным поведением Наполеона в день Бородинского сражения, при виде величественной панорамы Москвы забыли о своем недовольстве и радостно толпились позади императора. «Так вот он, наконец, этот знаменитый город!» — воскликнул Наполеон и, немного помедлив, добавил: «Давно пора!» Бонапарт нетерпеливо потоптался на месте, ожидая депутацию из поверженного города. Он почему-то ждал бояр, которых в России давно и в помине не было. Время шло, но никто не шел. Лишь прискакал офицер от генерала Милорадовича и по-французски передал, что если русскому арьергарду не дадут возможности спокойно выйти из города, то он, Милорадович, подожжет Москву. Наполеон на все согласился. Передовые отряды Мюрата смешались с отступающими войсками Милорадовича, но никто ни на кого не нападал. Разнаряженного Мюрата узнали казаки, непринужденно окружили его, выражая свое восхищение его храбростью. Время шло, а депутация из Москвы не появлялась. Осеннее солнце медленно склонялось к вечеру, а Москва оставалась безмолвной и мрачной. Наконец появились офицеры, побывавшие в Москве, и сообщили, что город пуст. «Не может быть!» — невольно вырвалось у Наполеона. Он на лошади спустился с Поклонной горы к Дорогомиловской заставе и снова стал ждать бояр. Маршалы заметно нервничали. «Сир, да входите же в город, он пуст!» — торопил императора темпераментный Мюрат. Но Наполеон, мрачно насупившись, чего-то ждал. «Может быть, эти жители не умеют сдаваться? Здесь все ново как для нас, так и для них». Потом, обратясь к Дарю, сказал: «Москва пуста. Какое невероятное событие, надо туда проникнуть. Идите и приведите мне бояр». Дарю уехал и вскоре вернулся ни с чем. Наполеон окончательно убедился, что произошло нечто непривычное в его военной практике, что не будет повторения триумфальных въездов, какие были в покоренных городах Австрии, Пруссии, Италии, Польши. Незнакомая и непонятная Россия враждебно собиралась для всенародной войны. Наполеон пожал плечами и воскликнул: «Русские еще не знают, какие последствия повлечет взятие их столицы. Вперед!» Гусары 10-го польского полка первыми вошли в Москву. За ними двинулись прусские уланы, затем вюртембергские конные егеря. в напряженном молчании двигались французской, гусарской и егерской полки. Москва впервые за 200 лет наполнялась вражескими войсками, которые еще не ведали, какие испытания ждут их в столице России. Выйдя из Москвы по Рязанской дороге, русская армия повернула от деревни Кулаково на запад. Донские казаки, чтобы ввести в заблуждение неприятеля, пошли прямо, увлекая за собой авангард генерала Себастьяни. В Отечественной войне 1812 года начинался новый этап, этап подготовки и проведения контрнаступления, завершившегося разгромом Великой армии Наполеона. Тарутина. Про блатного казака прошла слава хороша, за его храбрые дела будем помнить завсегда. Народная песня. Русская армия, блестяще осуществив фланговый маневр, отошла к Тарутино. Здесь вскоре развернулась грандиозная работа по подготовке контрнаступления. Наполеон долгое время не мог определить, где находится русская армия. Этому в немалой степени способствовали арьергардные отряды донских казаков из корпуса Платова. Любопытна по этому поводу запись в мемуарах Армана де Калинкура, относящаяся к этому периоду. «До сих пор, — отмечал Калинкур, — неаполитанский король Мюрат все время вел переговоры с казачьими начальниками. Он подарил им свои драгоценности и охотно отдал бы им свою рубашку, если бы не открыл, что пока эти милые казаки ублажали его и удерживали на Казанской дороге, русская армия под прикрытием их маневров уже 5 дней тому назад перешла на Калужскую дорогу, совершив этот переход при свете огней московского пожара. Кутузов занял позиции у Десны и укрепился там. В результате всех описываемых обстоятельств император только 26-го узнал, что неприятель действительно произвел маневр, о котором он подозревал. Император жаловался на короля и не щадил его в своих разговорах, ни в депешах, но должен был примириться с тем, что на его флангах находятся русские, которых по казанскому направлению он никак не мог себе объяснить. Император рассказывал и раньше с различными подробностями, как казаки держали себя по отношению к неаполитанскому королю. Теперь он прибавлял новые подробности, говоря при этом, что он советовал бы своим послам быть столь проницательными и ловкими, как эти дикие казачьи офицеры. По вступлении в Тарутино русские войска приступили к сооружению укреплений на правом берегу Нары. Позиция была весьма выгодной. С фронта русская оборона прикрывалась рекой Нарой, ширина которой доходила до 60, а глубина превышала 1 метр. Река имела весьма крутые берега, способствовавшие успешной обороне. Правый фланг русской армии располагался на высотах, перед которыми лежала обширная равнина, хорошо простреливаемая со стороны русских артиллерийским и ружейным огнем. А левый фланг, располагавшийся на равнине и пересекаемый оврагами, примыкал к густому лесу. С фронта этот фланг дополнительно пересекался рекой Истья. В тылу армии находился сплошной лесной массив. Здесь можно было скрыть большие силы конницы и пехоты, но требовалась особая бдительность к возможным действиям противника, особенно его разведки. Кроме этого, для укрепления Тарутинской позиции инженерно-саперными частями генерала Ивашова были проделаны значительные инженерно-фортификационные работы. Сооружены земляные укрепления, построены люнеты и редуты. В лесу на правом фланге солдаты навалили деревьев, сделав завалы, труднопроходимые для пехоты и непреодолимые для конницы. В общем, оценивая Тарутинскую позицию, один из первых историков Отечественной войны, бывший не в одном сражении с Наполеоном, Дмитрий Ахшарумов, писал: «Достопамятный Тарутинский лагерь неприступностью своей походил на крепость». Основной своей задачей в этот момент Кутузов считал накопление сил для контрнаступления и ведение малой войны. «По елику ныне осеннее время наступает», — писал Кутузов генералу Витгенштейну, «через что движения большой армии делаются совершенно затруднительными, наиболее с многочисленной артиллерией, вести малую войну, ибо раздельные силы неприятеля и оплошность его подают мне более способов истреблять его, и для того, находясь ныне в 50 верстах от Москвы с главными силами, отделяю от себя немаловажные части в направлении к Можайску, Вязьме и Смоленску. После славного сражения при Бородине неприятель столько потерпел, что и доселе исправиться не может, и потому ничего против у нас не предпринимает. Подготавливая контрнаступление, Кутузов большое внимание уделял формированию крупных кавалерийских масс, справедливо полагая, что в преследовании неприятеля они сыграют решающую роль. Уже на совете в Филях обсуждался вопрос о прибытии в действующую армию казачьих полков с Дона, о чем упоминает в своем описании Отечественной войны 1812 года Дмитрий Ахшарумов. В связи с нехваткой регулярной кавалерии большое значение приобрели донские казаки. Острая потребность в подвижной казачьей коннице и напряженное ожидание ее прибытия с Дона сквозит во многих документах Тарутинского периода, исходящих от начальников отдельных отрядов, так и от самого главнокомандующего русской армии. Особым приказом Кутузов запретил употреблять казаков для второстепенных целей, таких как, например, сопровождение рекрутских партий. Он перебрасывал казачьи отряды на участки борьбы, могущие в ближайшем будущем стать решающими. Основная деятельность Платова в этот период была направлена на формирование казачьего ополчения на Дону и скорейшего его прибытия в Тарутинский лагерь. Еще 22 августа из Москвы атаман отправил замещающему его на Дону в должности войскового атамана генерал-майору Андриану Денисову письмо, в котором говорилось: «Теперь я прибыл в Москву для получения личных приказаний Его Императорского Величества, но, не имея счастья получить высочайшего его присутствия здесь, объяснился подробно с главнокомандующим города Москвы графом Растопчиным». А в своем письме Денисову 26 июля Платов приказывал брать в ополчение, во-первых, служивших, какие только есть при войске, во-вторых, окончивших срочную льготу за пожарным разорением, в-третьих, прибывших из полков, состоящих на службе и находящихся по домам, и, напоследок, записанных сего года в 19-летние и по 20-му году малолетки, разумея в числе всех сих сортов и калмык в войске состоящих. В то же время Матвей Иванович запретил брать в ополчение 17-18-летних подростков, ибо они, как писал атаман, по молодости лет своих будут составлять только счет, а притом надобно, чтоб они оставались в домах, сколько для отбытия по внутренности войска повинности, столько и для надзора за имуществом. Энергичный Денисов с головой окунулся в порученное ему Платовым дело, и уже в середине сентября первые 4 казачьих полка Донского ополчения были отправлены при 6 орудиях с Дона в Тарутинский лагерь. Потом и другие казачьи полки потянули с берегов Тихого Дона на помощь русской армии. Всего за короткий срок было сформировано и прибыло в Тарутинский лагерь 26 казачьих полков Донского ополчения. «Морозы и бури зимние впереди», — записал в дневнике находившийся в Тарутинском лагере Сергей Глинка. «Полки донские летят в стан Тарутинский. И какие полки! Сыны заветной славы Донской, 20 полков, отслуживших по 30 и по 40 лет. Вся ратная жизнь Дона устремилась с ними с родных пепелищ на новые труды, на бой и смерть. Думают, будто бы Кутузов не знал о походе тех полков. Он знал, но молчал, чтобы нечаянность распространила и приятное изумление, и новое ободрение духа. Так и сбылось».